любить красиво все, что он несет. В своем мире где-то далеко, еле уловимый фильм дежавю, как будто наяву. Там будет дождь, и мы выйдем.